Глава 38. Отчаянное предприятие. Наконец, все было приготовлено к побегу. Однажды темной ночью четверо мужчин и одна женщина спешно шли к морскому берегу. Это были Ферджус, Мадлен, Рэндль, Смит и Ватерфилд. «Где наши люди?» — спросил вдруг Ферджус. «В 500 шагах отсюда», — ответила Мадлен. Ферджус задумался. «Друзья, я намерен овладеть корветом», — сказал он вдруг. Ватерфилд громко расхохотался, Смит пожал плечами, а Мадлен захлопала в ладоши. «Объяснитесь, О'Брин», — беспокойно сказал Рэндль. «Самонадеянность — большой порок», — усмехнулся Смит. «Рэндль, позови наших людей», — спокойно отозвался Ферджус. Рэндль молча повиновался. «До свидания, господа», — сказал Ватерфилд, откланиваясь. «С Богом, обойдемся и без тебя». «Но через несколько часов мы будем господствовать на море», — ответил Ферджус. Ватерфилд остановился и задумался. Рэндль возвратился с 30 здоровеннейшими молодцами. «Ты уверен в этих людях?» — тихо спросил Ферджус. «Как в самом себе? Собери их в кружок». Ссыльные окружили О'Брина, друзья. 25 минут на размышление. Через четверть часа сюда прибудет лодка за 30 рекрутами, которые обещаны капитану вон того судна. Рекруты должны быть пьяными. Вы согласны притвориться пьяными, чтобы таким образом попасть на корвет? Зачем? Чтобы потом им овладеть. «А, понял!» — вскричал Ватерфилд. «Ура нашему капитану!» Ссыльные, спрятав оружие, в беспорядке легли на песок. Через несколько минут к берегу подплыла лодка. «О-о-о!» — крикнули с нее. «О-о-о!» — ответил Рэндль. «Кто здесь? А вы кто?» «Мичман с корвета Церера. А я англичанин с поклоном к вашему капитану». «А еще с чем?» «Известно с чем». Мичман соскочил на берег. «А мы уже не ждали вас», — сказал Мичман. «Опоздали немного. Сколько их?» 30, как обещано. Ах, боже, как они пьяны! Тем лучше, сваливай их в лодку». «Вы отправитесь с нами за деньгами», — обратился Мичман к Рэндалю. «Конечно, тем более, что моей жене давно хочется посмотреть корабль вблизи». «Они-то все пригодятся, а кой черт делать с бабой?» — проворчал шкипер. Мичман мигнул ему, и лодка поплыла к кораблю. Начало светать, когда ссыльных втащили на корвет. Капитан счел рекрутов. «А это что за люди?» — сказал он, указывая на Ферджуса с товарищами. «Им вы должны заплатить по 100 фунтов стерлингов», — ответил Рэндль. «Ладно. Зачем вы привезли сюда эту сволочь?» — крикнул он Мичману. Мичман шепнул ему что-то на ухо. «А, славно!» На палубе было человек 40 матросов. «Не пора ли?» — шепнул Ватерфилд. Ферджус молчал. Он был очень бледен. «Пора», — сказал Рэндль. Ферджус молчал. «О'Брин, вы боитесь?» «Нет, я стыжусь вероломства». «Посадите этих людей в трюм», — вдруг приказал капитан, указывая на Ферджуса и его товарищей. Ферджус покраснел. Теперь он должен был защищаться, а не подло нападать. «Не подходите!» — закричал он. Но лейтенант подходил к нему. «За мной, друзья!» — крикнул Ферджус, выхватывая пистолет. Лейтенант повалился, пробитый пулей, но успел ударить Ферджуса кортиком. Шрам от этой раны остался у Ферджуса на лбу на всю жизнь. Все ссыльные с криком вскочили и бросились на матросов. Завязалась кровавая драка. Скоро офицеры были перебиты, часть матросов также, другая часть спаслась в трюме и оттуда вступила в переговоры с победителями. Наконец матросы сдались. Глава 39. К новой цели. На Индийском море появился отчаянный корсар, ловко ускользавший от крейсеров. На корме его стоял лукавый. Долго этот корабль сбивал с толку всех французов и англичан. Это был фрегат Церера, захваченный Ферджусом. Прошло полтора года. Ферджус вполне владел умами и душами своих подчиненных. Изучив Азию, Ферджус направился к берегам Америки. На пути он пристал к острову Святой Елены. Там Ферджус выдал себя за капитана англо-азиатской компании и получил позволение высадиться на остров. Рано утром он отправился в Лонгвуд и возвратился только поздно вечером с сияющим радостью лицом и на все вопросы отвечал одной фразой: «Я видел его».